Хио увидела, как все разыгралось за мгновение. Ее тело разложилось под животом, и каркас оттащило прочь. В то же время позади Тацуми приземлился Тифон. У девушки не будет времени на то, чтобы взобраться на бога войны и подлететь к ним. Урон столкновения с Тифоном отнял у них мгновенный разгон, но для набора высоты и достижения до звуковой скорости все равно хватит. Как только Тацуми шагнула на руку Тифона, Сандер Фелло убрал каркас, хранящийся в концептуальном пространстве, и его заменила 40-метровая пушка. Процесс занял более мгновения. Он потребовал целого вздоха. Но этого достаточно. У них есть время на соединение и выстрел по угрожающему врагу. Но в следующий миг Хио увидела кое-что другое. Тифон быстро вздернул правую руку со стоящей на ней Тацуми. «А?» Хио знала, что сделал бог войны, но понадобился миг на то, чтобы понять. Тифон, что есть мочи, швырнул Тацуми. «Чего она?» «Хио!» Голос Сандера Фэллоу вернул Хио к реальности. Девушка посмотрела вперед, где Тацуми швырнули словно коварный лайн-драйв. Она кувыркнулась в воздухе и спокойно подняла меч навстречу дракону. Тацуми летела к ним, как метательный снаряд. Но чего она добивалась? Внутри ее меча не было силы, так что вряд ли он рассечет броню Сандера Фэллоу. Но Хио увидела улыбку Тацуми и услышала ее смех, но вместе с тем и голос Харакавы. «Убери Веспер-пушку!» «Почему? Мы не используем силу, которую ее меч сможет поглотить!» «Используем!» – закричал он. «Мы используем разрушительную силу прямо сейчас, и она пытается ее поглотить!» И он подразумевал силу открывать концептуальное пространство, силу пронзать реальность. Тацуми мгновенно перекрутилась, использовав вращение для взмаха клинка. Она расположилась как раз под правым боком Сандера Фэллоу. Девушка идеально подгадала время. Как раз после выпуска Веспер-пушки и закрытия межпространственного ангара. Открытие концептуального пространства требовало силы, трансформирующей реальность. И Тацуми резанула по ней. Она услышала звук, похожий на разбитие стекла, и ощутила, что удар попал в цель. Клинок меча бледным сиянием показал, что получил новую силу. Вслед за этим она извернулась и пустила в ход только что полученную мощь. Тацуми влила ее в Сандера Фэллоу. Она нанесла горизонтальный рубящий удар. Но даже для нее не просто было устоять после броска в воздух на громадной скорости. Поэтому тело девушки протестующе заныло. Однако Тацуми стиснула зубы и вскинула брови, потому что оно того стоило. Сандер Фэллоу уже убрал каркас и выполнял маневры ускорения, чтобы увеличить между ними расстояние, так что упустя на этот шанс, другого не представится. Эта мысль подгоняла за собой меч. «Сэйя!» Она никогда не давала даже Микоку услышать столько силы в своем голосе. Тацуми в основном сражалась, принимая атаки. Но сейчас высвободила силу из себя и произвела четкий результат. Открылось пространство. Теперь это сила ее меча. Со звуком удара по духовому инструменту разверся вход в иную реальность. Он открылся подобно книге, и с обратной стороны показалась тьма. Пространственная дыра, которую выстрелил ее меч, разрослась до размеров, способных пожрать своего противника. Механического дракона, пытающегося уклониться. Лишенный поддержки каркаса, он не успел вовремя и был полностью поглощен. Сандер Фэллоу исчез в том чужеродном пространстве, где, казалось бы, нет самого времени. Оставался только воздух и Веспер-пушка, упавшая на землю. Однако это не все. Как раз перед тем, как Сандера Фэллоу поглотила, он выстрелил в сторону Тацуми молнию. Это была отчаянная атака. Она содрогнулась на удар, нанесенный драконом, несмотря на явное поражение. Все верно. Вдобавок Сандер Фэллоу выпустил на землю из кабины два человека. Один, или может оба, и выстрелили последнюю атаку. Отчаянная попытка одолеть меня вместе с ними. Затем она задумалась, сможет ли столько же ее истинный враг. Молния приближалась, но она ничего не делала. Причина очевидна. Тацуми утратила контроль, продолжила вращаться по инерции от взмаха и врезалась в окно здания напротив развязки. В момент столкновения она спиной поглотила шок, но окно разбилось, не дав ей закончить. Молния поразила внешнюю стену здания и откинула Тацуми внутрь. После падения на землю рядом с развязкой, Хио потеряла все, кроме собственного дыхания. «Сандерфеллоу!» Она тихонько позвала, никто не ответил. Девушка просто смотрела на звезды в ночном небе. Хио знала, почему это случилось. Сандерфеллоу поглотил пространственный разрез, украденный Тацуми. Дракон обладал способностью выбрасывать свои хранящиеся части, но чтобы самому покинуть концептуальное пространство, должен был появиться на зов Хио. И это касалось только пространства, существовавшего между ним и ей. Но теперь ту силу отобрал меч Тацуми и использовал ее, чтобы отправить его в пространственный разрез не под его контролем. «Он не появится, даже если я его позову». При этих словах ее зрение затуманилось. «Я проиграла, поэтому он... Что я наделала?» Подумала она. Разум наполнили слова «беспечность», «бездумность» и «оплошность». И девушка инстинктивно чувствовала свое поражение. Слезы – достаточное тому доказательство. Нет. Спор между Лоу Гиром и Топ Гиром зависел от этого поединка, и она подумала о том, что значит проиграть. А еще... Сандерфеллоу больше не появится, даже если я его позову? Сила, которая поддерживала девушку, была потеряна и побеждена из-за ее беспечности. Двойное чувство страха насытило ее живот горьким чувством и послало дрожь по спине. Чтобы сдержать ее, Хио поднялась и увидела, как из развязки нечто выпирает, словно могильный камень. Оно сияло в свете блестящих фонарей. «Веспер-пушка!» Затем девушка осознала, что стоит у ног Тифона, и кто сидит на окне четвертого этажа здания за веспер-пушкой и развязкой. На сломанном подоконнике Тацуми пожала плечами со струйкой крови с правой стороны ее лба. Она улыбнулась, выпустила пар и взвалила облаченный меч на плечо. «Какая жалость, что вы не забрали с собой каштаны!» Хио ошарашили слова Тацуми, потому что она потеряла кое-что гораздо важнее. Девушка осознала, что победителю просто не понять. С каждым вздохом капало больше слез, и она подумывала уже возразить. Но неожиданно ощутила, что ее зрение потемнело. «Ах». Хио осознала, что любые протесты в сердце превосходят пустота. И пока все туда погружалось, она начала терять сознание. Девушка знала, что нельзя себе такого позволять, и что будет потом себя корить, но... «Хио...» Услышала голос за спиной. «Отдохни и верь, что все образуется». Эти слова она хотела услышать больше всего, но просто не могла в них поверить. Но в то же время ощутила руки, обнявшие ее сзади. «Можешь разделить ответственность со мной, поэтому можешь пока отдохнуть». Хио не хотела соглашаться. Харакава отвечал за пилотирование и атаку, но именно она двигала Сандерфеллоу. Она не досмотрела множество вещей, что привело к такому результату, поэтому не хотела, чтобы он принимал хоть какую-то ответственность на себя. «На! Ничего! Я даю тебе добро!» Услышав его слова, Хио наконец-то упала в обморок. Она извинилась, но также сказала спасибо, окунаясь в тень. И пока ее зрение погружалось во тьму, она гадала, видит ли что-то подобное Сандерфеллоу.